Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы все еще изучаем с вами весьма важные страницы библейской истории Ветхого Завета, которые передают волнующие события во время царствования первого царя в Израиле Саула. Неоднократно, хотя вкратце, мы уже рассказывали о тяжелом и опасном характере Саула, о его зависти, ревности, гневе и жестокости. Хотя начал он царствование свое скромно, богобоязненно, но дух злой овладел им, ненависть по отношению к молодому Давиду возросла до такой степени, что Давид должен был бежать из дома своего. Любящий его и любимый нежно Давидом Ионафан содействовал его благополучному бегству. Хотя Саул в безумии своем искал смерти Давида, но молодой полководец и певец Израиля не хотел смерти Саула. Дважды он был в руках его. Однажды в пещере, где Давид в темноте отрезал часть полы его одеяния, а другой раз на поле битвы, когда Саул с отрядом в 3000 человек вышел положить конец Давиду в пустыне. Во время крепкого сна Саула и воинов, и генералов его, Давид успешно пробрался в стан Саула с другом своим Авесой, взял копье спящего Саула и ушел в свой небольшой стан и 600 человек. Потом все израильтяне и Саул увидели благородство и великодушие Давида, который не желал смерти помазаннику Божию. Давид издали даже закричал, что охрана плохо охраняет царя своего. А Саул громко возгласил: «Ты, Давид, праведнее меня». Мы уже говорили, что сердце Давида принадлежало Господу, он был добродетелен и милосерд. Господь предназначил его стать царем Израиля во исполнение пророчества Иакова Израиля, что колено Иудина будет царским коленом. Из этого рода происходил Давид. Родился он в Вифлееме, как и Господь Иисус Христос, Мессия и Спаситель всего мира. «Даже больше», — сказал Саул, умоляя Давида вернуться домой. Это было временное просвещение ума и духа Саула. «Не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя ныне была дорога в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много согрешил». Однако Давид боялся вернуться к нему, зная, что гнев возобновится и Саул убьет его. Давид уже был помазан Самуилом цари, и Дух Святой пребывал на Давиде. Свидетельство Божие повторялось, что он займет престол Давида. Все же страх овладел Давидом, так как армия Саула была многочисленна. Довольно трудно объяснимое было решение Давида бежать подальше от Саула, и он решил бежать к Анхусу, царю филистимскому. Не опасно ли это было? Не он ли победил их Голиафа? В Гефе этот вождь принял Давида, зная его трудности с Саулом. Когда Саул услышал, что Давид бежал в Геф, то перестал гоняться за ним, и не стал он больше искать его. Бурные дни жизни Саула и правление Израилем покрывались сединой. Ему было, вероятно, свыше 70 лет. Но тяжелые состязания филистимлянами не прекращались. Снова тяжелая битва. Ионафан, добрый сын и воин на поле битвы, опасности для обоих со всех сторон, а Давида нет быть помощником и защитником им обоим. Но пока эта битва черной тучи наступила на Израиль, Давид нашел приют со своими людьми и семьями их в Сикелаге. Читаем в первой книге Царств, 27 главе, 5 стихе. «И сказал Давид Анхусу: если я приобрел благоволение в очах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего мне, рабу твоему, жить в царском городе вместе с тобою?» Тогда дал ему Анхус Сикелаг, посему Сикелаг оставался за царями иудейскими данными. И выходил Давид с людьми своими и нападал на кесурян, и герзиян, и маликитян, которые издавна населяли страну ту. И опустошал Давид ту землю, и забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов. Конечно, Давид проявлял большое лукавство и жестокость. Анхуса он обманывал, а те племена предавал опустошению и смерти. Анхусу он говорил, что нападал на полуденные окраины Израиля и грабил их. Это нравилось Анхусу. Он говорил своим приспешникам, что Давид опротивил Израилю и может жить здесь среди филистимлян. Возможно, он окажется и помощью им, если возникнет снова настоящая война с Израилем. Анхус имел политические мотивы, а Давид спасал себя хитростью и успехом, принося добычу для своих людей и для Анхуса. Однако Давид имел тревожные думы. Чувствовалось, что может вспыхнуть большая война между Израилем и филистимлянами. Как быть тогда? Пойти в битву против своего народа? Он не мог. Что сделает с ним Анхус и его генералы? Не возьмут ли они его в заложники или просто казнят его? Думы. Господь предвидел это и имел свой план спасения для Давида, для Израиля. Анхус допускал мысль, что Давид сделается верным и неприятным не только для Саула, но и для всех израильтян. Поэтому он пойдет с ними войной на Израиля из мести за злодеяния, которые ему сделал царь Саул. Обычно так было с народах, которые руководятся плотскими сердцами, но Израиль был иной народ, народ избранный Божий, а Давид, хотя и в скитании, являлся тайным помазанником Божиим цари над Израилем, пророком Самуилом по повелению Божию. Анхус этого не знал. Об этом кратко шла речь раньше. Думы тревожные Саула блуждали всюду. Оставленный Духом Святым царь был еще на стезе большей опасности. Дух злой направлял его к демоническим сферам. Не читаем, что Саул обратился к живому Богу в молитве, не искал помилования и прощения и совета, как быть с войной и с Давидом в изгнании. Какое печальное состояние человека, когда он оставлен Богом по причине непослушания ему. Да хранит верующих христиан Господь. Состояние духа и политическое положение Саула в то время было безотрадное. Он знал, что царство его не устоит. Давид будет царем Израиля. А кроме того, филистимляне приготовлялись к большой битве с Израилем. Саул все же помнил наставление и совершил молитву к Богу. И увидел Саул стан филистимский, испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда сказал Саул слугам своим: «Сыщите мне женщину, волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И сказали ему слуги: «Здесь, Аендоре, есть женщина-волшебница». Саул снял с себя царские одежды и пошел к ней со слугой своим. Когда он просил ее вызвать мертвого для него, то она убоялась и просила помиловать ее, потому что царь Саул запретил вызывание мертвых и знал таковых волшебниц из страны. Саул поклялся ей Господом, что ей не будет вреда, и она вызвала по просьбе его Самуила. Страх великий охватил ею, она воскликнула: «Ты царь Саул!» Описав вид его как Бога, Саул изложил свою горечь души Самуилу, что Господь не отвечает ему, а филистимляне выступили против Израиля. Голос Самуила напомнил Саулу о его грехах и о том, что Давид будет царем, и что касается войны, то она будет проиграна. Печальные слова произнесли: «Завтра ты и сыновья твои будут со мною». Саул пал на землю совершенно бессильный, потому что испуг подействовал на него отрицательно. А также в течение дня и ночи он ничего не ел. Женщина имела милосердие к нему и просила принять хлеба и питье, и отправил его в путь. Люди не знали, что это был царь Саул. Несчастный царь без помощи Господней. Следует обратить внимание, что волшебница напомнила ему о запрещении Божьем через царя, о вызывании духов мертвецов. Но Саул поклялся ей именем Господа, что она не будет наказана царем. И в этом случае Саул тяжко согрешил. Воистину он потерял связь с Богом, Дух Святой не владел устами и сердцем его, он оказался жертвой демонических духов, терзавших его душу и тело, близилась тяжелая битва Израиля с филистимлянами, близился трагический конец первого царя Израиля. Как печально, что и в наши дни есть много людей, которые призывают имя Божие в суе напрасно, не веруют в Него, а клянутся именем Его. Близится славное время пришествия Господа Иисуса Христа, но перед этим славным и чудным временем появятся на земле многие лжепророки. Они будут совершать чудеса, также вызывать духов мертвых. Многое другое в них делах будет изумлять живущих на земле. Весьма печально звучат строки 28 главы 1 книги Царств о первом царе Израиле. Голос Саула возвестил, что на поле битвы падут завтра не только Саул, но и прекрасный сердцем Йонафан, друг Давида и братья его. Когда Давид услышал о смерти Йонафана, то много воскорбел и воспел песни печали по истинному другу своему. Аминь.